Чистота речи. Как избавиться от слов-паразитов? Почему слова-паразиты разрушают вашу речь? Представьте роскошную картину в грязной заляпанной раме. Даже самое гениальное полотно потеряет половину своей ценности. Точно так же слова-паразиты. Это самое, ну, как бы, типа, превращают блестящую мысль в невнятный поток. Они снижают доверие, создают впечатление неуверенности, раздражают слушателей, подсознательно отвлекают от сути, делают речь бедной, заменяют точные формулировки. Хорошая новость. Чистую речь можно натренировать как мышцу. Диагностика проблемы. Первое. Главные вредители речи. Заполнители пауз. Мусорные слова. Короче. В принципе. Собственно. Ложные стартеры. Вообще, на самом деле, честно говоря, вредные привычки. Типа, как бы, вот. Второе. Как обнаружить свои слова-паразиты? Запишите свой разговор на диктофон хотя бы 5 минут и прослушайте. Попросите друга хлопать в ладоши при каждом паразите. Проанализируйте, какие слова повторяются чаще. Техники очищения речи. Первое. Метод золотого молчания. Замените паразиты тишиной. Пауза в 1-2 секунды дает вам время подумать, добавляет речи весомости, воспринимается как признак уверенности. Попробуйте. Наш проект — пауза. Требует пауза инновационных решений. Второе. Упражнение «Штрафная банка». Положите перед собой банку. За каждое слово-паразит бросайте в нее монету. Вы удивитесь, как быстро мозг научится контролировать речь. Третье. Техника осознанного замедления. Говорите в 2 раза медленнее обычного, 10 минут в день. Это улучшает дикцию, позволяет контролировать каждое слово, развивает дыхание. Профилактика рецидивов. Первое. Слова-заменители. Создайте белый список красивых связок. Таким образом, вместо «ну». Обратите внимание, вместо «вот». Важно отметить, вместо «это самое». Второе. Речевой таймер. Установите напоминание на телефоне каждые 2 часа. Говорю ли я чисто? Постепенно контроль станет автоматическим. Третье. Игра «Чистый раунд». В течение дня выбирайте 30-минутные периоды, когда вы говорите идеально чисто. Постепенно увеличивайте время. Чистая речь — это не просто признак образованности. Это уважение к себе. Вы достойны быть услышанным. Уважение к собеседнику. Вы цените его время. Профессиональное преимущество. Вас запоминают. А у вас есть любимый паразит, от которого сложно избавиться? Осознание — первый шаг к чистой речи.